Но я уже сказал, что это отражает суть моей жизни правдивее, чем любые глупые факты, понимаете? Я такой, каким себя сотворил, величайший иллюзионист после Моисея и Аарона. Разве какие-нибудь факты могут объяснить, что я такое? Нет. А книга Рамзи объясняет. Я истинно Магнус Айзенгрим. Иллюзия, ложь. Это канадец по имени Пол Демпстер. Если хотите узнать его историю, спросите Рамзи. Он знает и, может быть, захочет рассказать, а может, и не захочет. Спасибо за откровенность. Может быть, вы более готовы, чем Лизл? Хоть как-то прояснить ответ медной головы. Постойте-ка. Да, я, несомненно, и есть мужчина, исполнивший самое заветное его желание. Ни за что не догадаетесь, что это такое. Но мне он сказал. Многих со мной тянет на откровенность. Когда я встретил его, а это было в день его смерти, вечером, он предложил подвезти меня в гостиницу. По дороге он сказал, а как вы знаете, он был на очередном пике своей карьеры, должна была осуществиться его или вашей мачехи давняя мечта. Знаете, мне иногда хочется надавить на газ и умчаться от всего этого, от всех обязательств, зависти, проблемы людей, которым все время что-то нужно. Я сказал, серьезно, я бы мог это устроить. Он сказал, правда? Я ответил, нет ничего легче. Лицо у него стало кротким, как у ребенка, и он сказал, «Очень хорошо, вы меня очень обяжете». Вот я все и устроил, можете не сомневаться, боли он не испытывал. Это было осуществлением его желания. А камень у него во рту. Ну, это не моя история, спросите хранителя камня. Но я скажу вам кое-что, о чем не знает Лизл, если только Рамзи не сказал ей женщина, которую он не знал, была моей матерью. Да, она в этом участвовала. Мне пришлось удовольствоваться этим, потому что с ним хотели поговорить Лизл и техник, но я вдруг обнаружил, что он начал мне нравиться. Что еще более странно, я обнаружил, что верю ему. Но ведь он сильный гипнотизер. Я видел, как он демонстрировал свои способности на сцене. Неужели он загипнотизировал отца и послал его на смерть? А если да, то почему? Позднее. Так я и задал этот вопрос Рамзи. Прижал его в угол прямо в его кабинете. Совет Паджетера — всегда приходите к человеку в его комнату, потому что тогда ему некуда будет убежать от вас, тогда как вы сможете уйти в любую минуту. И что он ответил? Дэви, ты ведешь себя как сыщик-любитель из детективного рассказа. История смерти твоего отца значительно сложнее всего, что ты можешь узнать таким образом. Прежде всего, ты должен понять, что никто, ни Айзенгрим и никто другой, не может под гипнозом заставить человека сделать что-нибудь, к чему тот не склонен сам. Поэтому, кто убил Боя Стонтона? Разве голова не сказала тебе, во-первых, он сам? Ты должен знать, что все люди делают это, если только их не застает врасплох несчастный случай. Мы сами определяем час своей смерти, а может быть и средства. Что же касается персонажей жизненной драмы, то... Лично я думаю, что женщина, которую он знал, женщина, которую он не знал, это одно и то же лицо, твоя мать. Он так никогда по-серьезному и не смог оценить ни ее слабость, ни ее силу. Знаешь, у нее ведь была сила, которая ему никогда не требовалась и к которой он никогда не обращался. Она была дочерью Бена Крукшанка, и не думаю, что это ничего не значило просто потому, что Бен не был деревенским богатеем типа доктора Стонтона. Бой так и не нашел применения для твоей матери, когда она стала взрослой женщиной, поэтому она заставляла себя быть ребенком, чтобы угодить ему. Если мы связываем с кем-то свою судьбу, а потом пренебрегаем этим человеком, то ой, как рискуем. Бой не знал этого. Он был такой талантливый, такой одаренный, такой гениальный на свой денежно-финансовый манер, что никогда не воспринимал других людей как реальность. Ее слабость досаждала ему, а когда она... Изидка демонстрировала свою силу, то срамила его. Ведь вы любили мою мать, правда? Мне казалось, что любил в детстве. Но женщины, которых мы любим по-настоящему, они довершают нас, обладая теми качествами, которые мы можем позаимствовать у них, чтобы самим стать более цельными. Безусловно, точно таким же образом и мы довершаем их. Процесс не односторонний. Мы с Лёлой, когда вся эта романтическая шелуха была снята, оказались слишком похожими друг на друга. Наши слабые и сильные стороны были почти одинаковы. Вдвоем мы бы удвоили наши достоинства и наши недостатки, но любовь — это нечто другое.